и низвел его с восторженного, почти экстатического состояния эйфории, которое нашло на него весной 1928 года, в реальность окаменевшей идеологии, ведущей зловещую практику, и заставил его увидеть результаты 15-летнего материального разорения страны, духовного ее разрушения на 100 или больше лет и гибели всего того, что он сам когда-то любил и уважал. Может быть, это был кто-нибудь из приезжавших к нему старых друзей молодости? Или это был писатель, на которого давили и который потом погиб в лагере и теперь реабилитирован? Или, может быть, это был Киров? Этого мы не знаем. Во всяком случае, это не мог быть ни приезжий иностранец, ни старый враг режима меньшевик, ни член его собственной семьи. И это не был анонимный или неизвестный ему корреспондент из Медвежьего угла России. Известно, что Горький получал все эти годы более 100 писем в день, и среди них очень многие были написаны с целью открыть ему глаза. Они не производили на него ни в 1928 году, ни в 1936 году никакого впечатления, они только раздражали его. Другое свидетельство, пожалуй, не менее убедительное, чем запись Б. Герланд, рассказ долголетней секретарши профессора Плетнева госпожи М.С. Она записала его еще на Крайнем Севере, куда была сослана одновременно с Плетневым. Запись эта попала в Лондон и была мне показана. В ней госпожа М.С. говорит, во-первых, об убийстве Сталиным своей жены Аллилуевой и, во-вторых, о смерти Горького. По ее словам, он был задушен в день, когда доктора признали его состояние безнадежным. Но что говорили обо всем этом в России? В 1930-е годы не говорили ничего, потому что за разговор могли дать 10, а то и больше лет лагеря. Но в 1960-х и 1970-х годах, когда в Западном мире появились диссиденты или диссентеры, или новые мигранты, что могли они рассказать об этом? Большинство родилось в 1930-х годах, и, как можно было ожидать, их родители не объяснили им 1930-е годы. Двое запрошенных мною, в отдельности, дали следующий более или менее одинаковый ответ. «Как умер Горький? Да разве это интересно? Я не интересуюсь чекистами и людьми, жившими три поколения среди чекистов. Его первая жена работала в ОЧК у Дзержинского. Его последняя, так мы слышали когда-то, была на службе у Петерса. Его сын начал свою карьеру у Дзержинского. Жена сына имела любовника, начальника НКВД. А внучка вышла замуж за сына Берии. Кстати, вторая внучка была не внучка его, а дочь. Она родилась не от Максима, от самого Горького. Доказательство. Завещание, которое было сделано Горьким в ее пользу, но которого никто никогда не видел. Совесть его заела, и он принял яд. Я привожу это показание, идентичное двух различных диссидентов, имеющих ближайшее отношение к литературе, печатающейся в западном мире с начала 1970-х годов не для того, чтобы передавать слухи, но для того, чтобы иметь случай сказать для будущих биографов Горького, что я категорически отрицаю всякую возможность гипотезы о незаконном рождении Дарьи Пешковой и никогда не поверю этому, даже если мне покажут подлинное завещание Горького, сделанное в пользу младшей внучки. Для такого завещания, если оно и было, должны были быть другие причины». Локкарт следил за происходящим в России с большим вниманием. Незадолго до поездки Мура в Москву он был в Париже. И так случилось, что очень часто, когда он ездил в Париж, она тоже приезжала туда. Она любила русские рестораны с русской едой. Не те, в которых бывшие генералы и губернаторы получали на чай заподанные клиентам калоши, а те попроще и победней, где-нибудь в 15-м или 14-м округе Парижа, где пелись цыганские романсы под гитару и под конец вечера публика подпевала хором, где можно было как-то особенно сладко и грустно вспомнить московские ночи 1918 года, цыганку Марию Николаевну и последних извозчиков, возивших Брюса и ее на московскую окраину. «Господин Лохарь!» — кричали извозчики Локкарту. «Садись, прокачу!» И они мчались по темным улицам. А потом исчезли извозчики, когда лошадей убили на мясо. В русских кабаках Парижа все отвечало непонятным ему самому образом, его тайным эмоциональным требованиям. И музыка, и свет действовали на него с того момента, когда он входил в чадный накуренный зал. Он и Мура, как он потом вспоминал, редко говорили о прошлом. Наши цыганские годы давно были позади. Он приезжал в Париж в конце 1930-х годов на пути из Праги или Будапешта в Лондон. Она звонила ему, и они встречались на улице Фондари, дом 72, в русском кабаре. Иногда в обществе ее сестры Анны и ее мужа Кочубея, или какого-нибудь ее старинного друга царских времен, может быть, сослуживца ее брата или покойного Масолова, какого-нибудь блестящего холеного дипломата, сейчас служащего в Париже дворником, ночным сторожем или вышибалой. Горели фонарики. В кабаре, убогом и полутемном, люди пили водку, оплакивали прошлое. Высокий пианист, эмигрант, аристократ по виду, чудно играл на разбитом пианино. Отличный гитарист, кавказец и пожилая дама в черном платье, изображавшая цыганку с увядшими белыми кружевами у ворота и длинным рядом фальшивого жемчуга на шее. Но голос был настоящий, не хуже тех, которые я раньше слышал в таких местах. И пока она пела все мои старые любимые романсы своим глубоким, слегка дрожащим контральто, которая есть непременная принадлежность каждой цыганки, туман, лежащий между моим настоящим и далеким прошлым, начинал подниматься. Под конец, после долгого пения, она пела старую мелодию, песню изгнанников. «Молись, кунак». Исполнение этой песни было запрещено на французском радио по просьбе советского правительства. Она звучала так печально в этом темном маленьком кабаре, что я всегда бывал тронут. Я вспоминал Есенина, молодого русского крестьянского поэта, чей краткий пламень горел в Москве в первые годы революции. Женщина в темном платье с белыми кружевами пела. «Молись, кунак, в стране чужой, молись, кунак, за край родной, молись за тех, кто сердцу мил, чтобы Господь их сохранил. Пускай теперь мы лишены родной земли, родной страны, но верим мы, настанет час, и солнце луч блеснет для нас». Я взглянул на Муру.